До штаба учебного центра лету по прямой было всего 5 минут, поэтому допрос пилотов «Медузы» решили проводить там, в технически оснащенных помещениях, а не в чистом поле на холодном ветру. Но хоть там, хоть здесь принес он не слишком много новых сведений. О политическом устройстве и биологической организации своего общества эти весьма специализированные существа знали еще меньше, чем пленник из пещер или Шат-Урх. Вот уж где криптократия, так криптократия. С оттенком, похожим на восхищение, сказал Шульгин. Сколько же уровней и степеней гражданства в их славной державе? Я пока насчитал 5 низших, ответил Удолин, только гражданами их назвать сложно. Так я исключительно условно выразился, просто более подходящего слова не подобрал. Но, с другой стороны, кое-какими правами, причем конституированными гораздо жестче, чем любой бумажкой, они ведь пользуются? Едва ли. Это у нас, при самых суровых деспотиях, в определенных условиях раб мог стать вольноотпущенником и даже императором, продавец пирожков всесильным Меншиковым, у них отнюдь. Вот ты, Шат-Урх, если мы поможем вооруженной силой, готов возглавить правительство своего мира? «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — с искренним недоумением ответил Дугур. «И это правильно», — подтвердил Константин Васильевич. «Он не понимает, потому что даже содержание фильмов, что вы ему крутили, провалилось сейчас в область бессознательного. Как бы вам подоходчивее объяснить?» «Не надо объяснять, сами соображаем», — отмахнулся Шульгин. «Давай по делу». «Если по делу...» Уровней, включенных в систему видов, как минимум 5. То есть тех, чьи инстинкты и якобы разум работают, взаимодействуют в рамках общей идеологии и общих целей. И то, и другое в равной степени условно. Есть полностью негуманоидные слуги, вроде всех этих инсектоидов. Есть монстры-горилоиды, гуманоидные, но уступающие уровнем развития любой собаки. Дальше... Идут квалифицированные работники. К ним мы отнесем плененных сегодня пилотов и представителей других профессий. Их могут быть сотни профессий, но каждый представитель цеха владеет только одной и в принципе не способен овладеть даже смежной. Еще выше – полуразумные пятерочники. Это страты управленцев. Я пока не разобрался, в чем смысл именно такой организации «Единство в 5 лицах». Очень возможно для предотвращения самоорганизации в целях противодействия властям. У тех, кому позволено пользоваться хотя бы зачатками собственного разума, могут возникнуть превратные мысли, как любил выражаться Салтыков-Щедрин. Но эта тема требует отдельной разработки. Удолин снова был в своей стихии. Он лекторствовал, как с кафедры Петербургского университета или Сорбонны, жестикулировал, играл интонациями, употреблял риторические приемы, которые мы опускаем, попутно прихлебывал вместо воды или чая коньяк, но слушать его было интересно. Над ними варны и касты псевдоразумных, к которым относится и наш уважаемый Шат-Урх. Я называю их псевдо, потому что о встроенном ограничителе разума никто из них не догадывается. Они считают себя не только мыслящими личностями, но еще и творцами, умеющими создавать новые сущности. Возможно, так оно и есть, но опять же, переквалификация невозможна. Философ не может выучиться еще и на медика, инженерно-историка. Я готов преклониться перед теми, кто создал эту систему и продолжает ею руководить. Очень возможно, что любому из нас жилось бы гораздо проще, не будь мы столь разносторонними. Лишь некоторым из людей повезло в такой степени найти свое предназначение, что не тянет заняться чем-нибудь еще. У них нет аптекарей, жаждущих стать начальниками тайной полиции, художников-полководцами, инженеров-министрами иностранных дел, врачей-писателями и так далее. Вы понимаете, о ком и о чем я говорю? «Весьма хорошо понимаем», — согласился Новиков. Только мы сейчас не на философском семинаре. Из всего сказанного следует, что выше уровня Шат-Урха начинается область неизвестного, некоего наглухо засекреченного, полностью разумного клана диктаторов, таким вот образом преобразовавших под себя планету. Что-то это мне очень напоминает. Станислав Лем, Эдем. Не кстати подсказала Наталья, много читавшая фантастики в скучные 70-е годы, испортив тем самым Андрею хорошо задуманный стилистический пассаж. А если чуть иначе выразиться? Не есть ли это точное повторение наяву греческой, к примеру, мифологии? Внес свою лепту Скуратов. Очень хорошо сходится. Боги, титаны, герои, граждане, рабы. Неясно только, кто у кого заимствовал идею. Эти у древних греков или наоборот? Спросила Алла, имевшая хорошее классическое образование. Платон, как известно, не только описал Атлантиду, но и активно пропагандировал иерархическое разделение общества на сословия, правителей мудрецов, воинов и чиновников, крестьян и ремесленников. Вот-вот, не остался в стороне и Антон. Кое-кто из присутствующих некогда и исключительно ради красного словца называл новооткрытую планету Волгаллой. И тут же все пошло именно в эту сторону. Боги и герои, бессмертные, как водится, проводят время в сражениях, перемежаемых пирами, общаются с валькириями и совершенно не задумываются, зачем им это, до какой поры будет продолжаться и чем закончится. «Шутить изволите?» Небрежно, но с некоторым напряжением в интонации спросил Шульгин. «Ни в коем разе. Просто поиск аналогий между аналогиями. Иногда довольно продуктивный метод. Отчего не вообразить, что в процессе свободного полета воображения, что там когда-то давным-давно нашлись свои романтики, получившие в распоряжении некоторые возможности. Мы с вами занялись историческим творчеством, а не биологическим. Энное число веков назад достигли своей цели, которой год уж властвуют спокойно, и от тоски, скуки или неуемной жажды новых впечатлений решили поинтересоваться, а что это там творится на сопредельных территориях. «Очень даже не лишено остроумия», — вновь подхватил Новиков эстафету мозгового штурма, во время которого разрешается и даже предполагается нести абсолютно все, что в голову приходит, лишь бы хоть как-то относилось к теме. И тут же мы естественным образом подходим к вопросу, а не сидят ли в той реальности свои агры, фарзейли или иные представители тех самых ста миров, обещанных нам, но так и не предъявленных в натуре нашим светлым даймонам. Он сделал жест, которым, по его представлению, Цицерон сопроводил хрестоматийную Филиппику в адрес Кателины. «Ничего не имею возразить», — развел руками Антон. «В те годы не существовал, а архивы, касающиеся столь давних времен, не влезал по причине невозможности, а также отсутствия необходимости объяснять необъяснимое». «На этом, пожалуй, стоило бы и закончить», — неожиданно вмешалась Ирина, до того сидевшая в углу дивана с демонстративно безразличным видом. По некоторым причинам ей эта оживленная дискуссия была неинтересна. «Вы как-то забыли один практический вопрос, даже два. Сумеем ли мы использовать попавшее нам в руки весьма интересное транспортное средство по его прямому назначению? Имеются ли на борту навигационные устройства и программы, способные привести туда, откуда оно вылетело? Кстати, откуда? Что скажете, Константин Васильевич?» Простейшие, в общем-то, вопросы. «Скажу непременно и немедленно, Ирина Владимировна», — взбодрился Удолин. «Как любил повторять мой учитель, вы совершенно правы, но не в этом вопросе. То, о чем вы спросили, настолько самоочевидно, что специального обсуждения не требует. Да, мы способны эту медузу использовать. Да, пилоты выполнят любой наш приказ, ибо им ничего другого не остается. Шат-Урх по рангу имеет право командовать всеми нижестоящими и даже производить корректировку рабочих инстинктов в пределах своей компетенции. Сам Урх сделает все, что мы попросим, причем я в состоянии воздействовать на все три составляющие его личность системы. Полететь туда, откуда они прилетели, да хоть завтра. Но стоит ли это делать, если мы не знаем, что нас там ждет?» Повисла пауза. С профессором нельзя было не согласиться. Но ответ-то ответом, а вот вопрос... Большинство присутствующих пока что не задумывались над столь радикальным планом. Неужели это они с Даяной подобный демарш уже обсудили? Начал прикидывать Андрей. Зачем? Или пошли в ход те заготовки, что имелись у агров на такие случаи? Вдруг и правильные. Исходя из обстановки, в которой мы не совсем понимаем. Тщательная воздушная разведка подтвердила, что в радиусе как минимум 100 километров никаких следов и признаков наличия дугуров в любых ипостасях не присутствует. Всех, участвовавших в десанте, за исключением 4 пленников с первой и 3 со второй медузы, рейнджеры ликвидировали, используя подавляющее огневое, моральное и умственное превосходство. Как было обещано, некроманты получили неограниченное количество материала для препарирования, которые мы немедленно и приступили в специально отведенных и оснащенных Даяной помещениях. При этом она настояла, чтобы несколько ее учениц приняли участие в анатомическом театре. «Им это будет полезно для расширения кругозора», — деликатно выразилась хозяйка. Федор Егорович Палицын благосклонно взглянул на представленных ему ассистенток. «Очень правильно, барышня, очень правильно. Когда же и приобретать положительную профессию, как не в вашем возрасте? Только позвольте осведомиться, каким общим образованием владеете, чтобы я мог применительно строить свои объяснения?» «Считайте, что неоконченное высшее общее, господин доктор», ответила одна из курсанток за номером 311. «Судя по бойкости, назначенное или предназначенная в старосты группы». «Общее — это хорошо», — почесал бороду Палицын. «А крови и всякого такого...» Он возвел глаза к потолку. «Не боитесь?» «Живых не боялись. Чего же мертвых бояться?» «Не только нормальную анатомию изучим, патологическую тоже. В следующий раз лучше знать будем, куда стрелять». С некоторым задором ответила 11-я. Словно девушка из советского кинофильма 30-х годов, пришедшая записываться в аэроклуб. Федор Егорович и тот был слегка удивлен таким энтузиазмом. Потом вспомнил, что ему говорил Удолин, что здесь не просто так, а нечто вроде школы своеобразных ведьм. «Тогда прошу, будущие коллеги, прошу, немедленно и приступим». Для всех незанятых службой офицеров, курсанток и гостей организовали ужин, не слишком парадный, но вполне достойный. Нужно же людям снять нервное напряжение, да и поближе познакомиться с товарищами по оружию. Даяна сетовала, что ее девушкам не хватает культурного общения. Так вот теперь сколько угодно. Очень возможно, что кто-нибудь прямо сегодня найдет свою судьбу с соответствующим повышением в статусе. Виктор Скуратов тоже получил неограниченную возможность проявить свою склонность к молодым красавицам. Если в братстве восхищавшие его женщины были заняты, и ухаживание за ними не имело смысла и перспектив, то здесь, как в мусульманском раю, каждая приглянувшаяся гурия необходимо и обязательно пойдет навстречу в пределах твоих желаний и возможностей. Вдобавок, он пока не подозревал, что любая девушка, на которую он обратит свое благосклонное внимание, в несколько минут способна определить его психологическую конструкцию и под нее подстроиться. В пределах от гордой неприступности до эмоционально-сексуальной пластичности чеховской душечки. Наталья, Алла и Анна, ничем таким не озабоченные, просто с удовольствием принимали знаки внимания боевых офицеров, с большинством которых были давно и хорошо знакомы. Танцевали, пили шампанское, участвовали в легких светских беседах, остроумных, подчас балансирующих на грани приличия в стиле поручика Ржевского. Эти дамы к подобным темам относились с полным пониманием и сами иногда были способны отпустить такое, с учетом нравов далекого будущего, что лихие рейнджеры крутили головами и восхищенно переглядывались, мол, истинные матери-командирши. Остальные, кроме Удолина, предпочли занять место в отдаленной от центра зала кабинке с полупрозрачными занавесками и продолжить ранее начатую беседу в более приватной обстановке. «Ты чего? Всерьез говорила насчет медузы?» — спросил у Ирины Шульгин. «А у тебя есть какие-то другие варианты?» — ответила она вопросом на вопрос. «Не надоело бегать, как ремарковским героям от гитлеровцев? Из Берлина в Прагу, потом в Париж, Лиссабон. До Америки не все добрались. Да и где для нас такая Америка?» «Ирина права», — сказал Ростокин. «Последний рубеж — моя реальность. В отличие от любой другой, Суздалев и Маркин сумеют организовать практически общепланетное сопротивление. Но, как сказано, мы не имеем представления о возможностях, замыслах и целях противника. Какой смысл превращать собственную территорию в поле тотальной войны? Инсектоиды и монстры, черт с ними, это так, расходный материал». «Расходный-то расходный. А если действительно 50 миллионов высадятся в густонаселенных центрах? Бомбу не бросишь, патронов не напасешься. Плюс все эти молнии, плазменные шары и прочее», — продолжил мысль Новиков. «И никто не доказал, что парни с той стороны не имеют отношения к московским событиям, селигерскому искажению реальности и другим интересным вещам», — поддержал его Антон. «То есть очередной рейд за три мира, за три моря все присутствующие считают неизбежным и самоочевидным», — сказал Шульгин, «с таким видом, будто он единственный здесь благоразумный человек, не желающий ввязываться в сомнительные по результату авантюры. Это его свойство большинству присутствующих было известно. Беда в одном: до сих пор даже Новиков не всегда мог угадать, где он развлекается, а где говорит совершенно серьезно. Очень часто случалось, что начинал он спорить действительно из интереса или чувства противоречия, по мере развития процесса выходил на очень серьезные и судьбоносные подчас решения. Но бывало и наоборот. Не так, чтобы очень уж неизбежным, — решила подыграть ему в тон Ирина. На наш век хватит, где спрятаться. Можно еще Шат-Урха по методикам Удолина допрограммировать и отправить в качестве парламентера с письменным предложением прямых переговоров с высшими. Почему бы и нет? Только где гарантии, что послание по адресу дойдет? — ответил Шульгин. Нет таких гарантий, и, наверное, быть не может. Константин ведь так и не выяснил, кто на самом деле его к нам послал. Неужели действительно тамошние заговорщики, которым инстинкт подсказал? — продолжала рассуждать Ирина. Все возможно. Инстинкт плюс доля разума вполне могли сформировать подобную идею у определенных специалистов. Предписанная функция диктует защищать существующий порядок вещей, каким он тебе представляется. Об истинных целях и планах высших его каста не подозревает, а вот им как раз такая инициатива показалась недопустимой. Тут они шарахнули первый раз по нам и Шат-Урху и провели разведку боем в Африке. Константин попытался доставить на место своего пленника, ударили еще сильнее. Саша им подарочек вернул. Счет стал 3-0. Андрей для наглядности загнул три пальца. Практически мгновенно атаковали станцию и базу с известным результатом. Это получается уже 4-0 или даже 5. Вопрос: полученных уроков им хватило или эскалация агрессии будет продолжена? Куда, чем и как? Судя по тому, что здесь они оружие массового поражения не использовали, стратегические планы разрабатывают творчески мыслящие личности, — задумчиво сказал Антон, вертя в пальцах бокал и наблюдая, как сползают по изогнутым стенкам коричневые маслянистые капли. Эскалации пока не произошло. Это понимать как негласный намек или... Вот я же и говорю, что случалось довольно редко, — согласилась с Фарзелем Ирина. «С такими вещами нужно разбираться тщательно. Стратегический тренажер Берестина очень бы помог, только вводить в него нечего. Информация о настоящем противнике отсутствует полностью. «Ну, не совсем полностью», — возразил Новиков. «Косвенные улики тоже кое-что значат». «Интересно, а как Алексей с Сильвией сейчас в Лондоне живут?» Словно желая отвлечься от начавшей надоедать темы, спросил Ростокин. «Вдали от мирской суеты?»